Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Сказал брат, сегодня же служение свидетельств. И мы сейчас с вами посмотрим несколько свидетельств на экране. И я думаю, это все вы поймете, о чем речь. И мы все понимаем. Мы сейчас находимся в преддверии Рождества. И это такая особенная тема. Церковь всегда вспоминает, а некоторые помнят всегда, слава Богу, тех, кто наименее защищен в этом мире. Это люди, которые по какой-либо причине остались без попечения родственников, без родных. Может быть, их бросили. Может быть, у них еще какие-то сложные обстоятельства в жизни случились. И я хотел бы, чтобы мы с вами просто посмотрели видеоряд, который я подготовил. Помнили, что вся церковь, все тело Христово, оно на самом деле находится в единстве. Только какие-то мелочи нас различают, но по сути мы одинаковые. И мы одинаково понимаем то, что нам говорит Господь. И сейчас особенное такое время, канун Рождества. Давайте мы сейчас просто посмотрим то, что нужно посмотреть. Единственное, что я бы хотел, чтобы микрофон не доставал, а я присяду рядом там. Знаете, с чего мы начнем? Есть такой замечательный фильм «Форпост». Может быть, многие его видели, но я не удержался, и я даже не хотел удерживаться. Я специально сделал небольшую нарезку. Давайте посмотрим. Вида, тата, ты. В приюте веселый шум. Батюшка приехал. Не поймешь, кто больше радуется. Отец Михаил или дети, но энергии через край. У них много энергии тут. Малыши называют отца Михаила тата. Он и правда им как добрый папа. Если меня люди пугают, говорят, вот... Потому что, говорит, ты думаешь, что это 140 детей, что ты будешь делать, как в жизни? У нас двое, трое, и у нас проблемы, и все. Как ты думаешь? Да я уповаю на Бога. Я не думаю, что мне будет тяжело, или как, потому что Бог все несет. Если Бог знает, что нам каждый день надо хлеб на столе, и Он есть у нас. Если Бог знает, что эти дети должны кушать, и одевать, и лекарства принимать вовремя, все, и тепло, то Бог все дал. До сегодняшнего дня Бог все дал им. То как мне дальше не верить? Зачем мне бояться? Вот тебе тоже. Я когда-то сказал, что мне очень тяжело. Вот не могу уже. Ну, как-то что уже слишком тяжелый мой крест. Я когда поехал к этим детям, где инвалиды, и когда я увидел их, там по 20, по 30 лет они лежат в постели. Никогда в жизни они не встали с постели. И они ничего не говорят. Я тогда так обещал Богу, что... Я постараюсь больше этого слова не говорить, что мне тяжело. Но не отгородились от мира и твердо верят, что вера без дел мертва. Батюшка говорит, что Бог не выбирает людей. Выбирает. Еще как выбирает. И его выбрал. Он бы и рад по-другому, да не выйдет. Он понимает, что 3 инфаркта не шутка, что тело подводит, а остановиться не дано, и права на размеренную спокойную жизнь нет. Так что строить ему еще и строить в этой жизни храмы, воскресные школы и больницы. Потому что если мы даем сегодня кусочек хлеба, кому мы дали этот кусочек хлеба? он завтра тоже так будет поступать. Он даст свой кусочек, либо тоже пополам еще разделит с другим. А когда мы не хотим давать, жестоким становимся, тогда они тоже не будут никогда в жизни делать добро. Вот так, если хотим, чтобы было добро, чтобы люди были хорошие, то мы должны первые. Как Господь сказал, как хотите, чтобы вам делали люди, так делайте вы им. 19 августа в монастыре еще один праздник. День рождения отца Михаила. И малыши приезжают поздравить его. У батюшки 29 приемных детей. Да еще от прежней дома нашеской жизни трое своих. Итого, официально он отец 32 детей. И только одна его приемная дочь носит другую фамилию. Для остальных воспитанников приюта он опекун. Я вас тоже поздравляю. С праздником вас. Мульцумес. Вітаю з днем народження. Бажаю. Поздравляю тебе з днем народження. Желаю тебе. Вам. Міцного здоров'я. Крепкого здоров'я. І щоб Бог дарував вам. Очень большое служение, это только одно из свидетельств, то, как наши братья служат тем, кто остался один в этом мире. Вот. Поскольку тело Христово едино, и католики, есть особенный пример такой, который породил очень много плода в жизни людей всего мира. Это, конечно, мать Тереза, она особенная, но я тоже хочу, чтобы ее послушали. Я хочу одарить этих людей любовью и состраданием. Помочь этим людям с улиц, которые не способны не только удержать сеть, но и просто устоять на ногах. Моя цель — дать им рыбу, чтобы поставить их на ноги. А уже потом пусть кто-нибудь даст им сеть. Политика и прочее. У нас нет на это времени. Слишком многое требует нашего внимания прямо сейчас. Если я сейчас увижу человека, умирающего от голода, прежде всего я должна убедиться, что он будет накормлен. Пока мы будем разбираться с цифрами, мы позволим этому человеку умереть от голода. Она ищет Господа в трущобах Калькутты, где прокаженные влачат жалкое существование среди вони и отбросов. Только в этом городе больше 50 тысяч больных. Единственный лепрозорий в Калькутте закрыли. Мать Тереза приступила к работе. Вначале с помощью передвижных клиник, затем специальных центров. Ведь проказа – болезнь бедных. Первый хоспис в Титагархе. Здесь каждый месяц лечат до 1400 пациентов. Но они так и остаются изгоями. Мать Тереза не согласна с этим. Она строит поселки, где эти люди могут начать жизнь заново. Больше всего она хочет удовлетворить свою жажду единения с Богом. Нам необходимо это святое причастие, чтобы снова стать ближе к Христу. Поскольку Иисус в хлебе и Иисус в искалеченных телах бедняков – это один и тот же Иисус. Поэтому мы должны быть как можно ближе к Нему в молитве и самопожертвовании. Должны уметь прикоснуться к Нему в теле нищего. И, как известно, ее служение принесло удивительные плоды. Множество людей последовали за ней в ее примере жизни. И множество таких же служений возникло по всему миру. Я даже, ну как, у меня нет сейчас статистики, но несколько сотен похожих служений есть по всему миру, которые продолжают делать то, что она делала, потому что мать Тереза ушла к Господу. И к чему я это все говорю сейчас? Мы недавно совсем съездили к нашим братьям в церковь в Ифе, и я там узнал, и ближе познакомился о том, что есть такая сестра Хайди Бейкер. Я не знал особенно о ее жизни, и знаете, ничего случайно не бывает в этом мире. И когда я посмотрел ее свидетельство, то, что она говорит и что она делает, я стал понимать, что, знаете, церковь — это место наполнения. Это то, где мы что-то получаем от Господа. Но то, что мы сделаем потом, это находится вне стен этого дома. Бог призвал нас куда-то, но это место находится для каждого из нас. Оно вне стен этого дома. Я верю, что каждый сможет услышать Бога и понять, чего Он хочет, потому что этот призыв, он настолько явный, и этот призыв принес много плода в жизни нашей сестры и ее семьи. Давайте посмотрим о ней. Она так хорошо говорит и подтверждает это своей жизнью. Меня пытались убить, когда я впервые приехала сюда. Он пытался меня убить, когда я впервые приехала. Потому что я, белая женщина, приехала сюда и вторглась в их помойку. В 1992 году Мозамбик уже 11 лет страдал от кровавой гражданской войны, в которой погибли 800 тысяч человек, а тысячи детей остались сиротами. Когда Хайди и Роланд Бейкер услышали об этой трагедии, они приняли решение переселиться в Мозамбик и посвятить себя помощи сиротам. Вместе с нами живет 500 детей. 8 мальчиков живут буквально в нашем доме. Моя дочь Кристалина и мой сын Елисей учатся в университете, но постоянно приезжают сюда. У нас большая семья. Что Бог возвращается ради нескольких маленьких человек, спрятанных в темной дыре. Я думаю, что Он возвращается к сияющей церкви, которая видит, как целые народы приходят к Нему, как нации преображаются, наполняются Его славой и Его любовью. Целые города должны измениться, потому что люди заботятся друг о друге. Сотни и тысячи людей заботятся друг о друге, и это меняет целую нацию. Мозамбик этому пример. У нас больше церквей, чем кто-либо когда-либо мог мечтать. За 4,5 года 5000 церквей. В этом доме есть детки, у которых СПИД, и также здоровые детки. Они здесь рядом. Сидария, у нее СПИД. Правительство привозит детей со СПИДом и детей, у которых умерли родители. Они привозят детей сюда. И у этих двоих тоже СПИД. Но они стали намного больше. Люди в Холлин давали ей лекарства, и она такая толстенькая. Мы так счастливы. Толстенький — это хорошо. Библия говорит благовествовать нищим. Так что это значит? Благовествовать нищим не может просто означать: «О, поднимите руки и помолитесь этой маленькой молитвой». Благовествование нищим должно означать все. Если их дети больны, они должны получить исцеление. Если у них нет образования, они должны пойти в школу. Это благовествование. Это не обращение к человеку. «О, помолись этой молитвой, и это все, что тебе нужно». Это не все, что им нужно. Бог — это Бог, который заботится о всем человеке. Верю, что если мы примем чистое сердце Иисуса, и сердце Отца будет биться у нас в груди, мы начнем видеть того одного. Мы начнем видеть того одного перед нами. Это может быть ребенок под мостом, это может быть богач, но это будет тот один, которого увидите именно вы, тот, к которому вы сможете прикоснуться. Он будет тем, кого Бог поставит перед тобой. Это Евангелие. Остановитесь ради одного и любите одного. Бог не сказал тебе построить дом для тысячи детей. Возможно, Он не говорил тебе делать этого, как сказал мне, быть сумасшедшей и взять их всех. Возможно, Он не говорил тебе делать этого, но Он говорит тебе остановиться ради одного человека. И если ты позволишь быть так сосредоточенным, если скажешь «хорошо», «Я не должен приобретать весь мир. Я не должен быть великим евангелистом. Я не должен проводить огромные крусейды на стадионах. Но я должен. Я должен. Я обязан. Я призван. Я вынужден увидеть и больше не быть слепым». Церковь была слепой. Слепой. Проходя мимо умирающего человека, ожидая, что кто-нибудь другой остановится, думая, что кто-нибудь другой должен сделать это. Но Иисус сказал, «Нет, я хочу, чтобы это сделал ты. Я хочу, чтобы ты любил, только ты, только ты. Я хочу, чтобы именно ты остановился ради только одного. И ты больше не будешь перегружен, потому что Бог не говорит тебе останавливаться ради 10 000. Он говорит тебе остановиться ради одного». Хорошее свидетельство. Я хотел поделиться тем, что я переживал, когда я смотрел этот фильм, слушал то, что она говорит, эта сестра. У нее был такой сложный период в жизни, когда она, там есть в этом фильме, я просто не стал выделять, это такая история о ее, как бы, приближение к Богу и вообще понимание, кто она, что она и куда, и как ей жить. У нее был такой момент, когда вот это она все делала, и она выгорела полностью, она перестала понимать, для чего она это делает, зачем она это делает, кто она такая. А у них были очень большие сложности там в Африке, и у них конфисковывали имущество, выгонялись их из страны. В общем, было множество событий, и в какой-то момент она для себя решила, что она уедет и просто станет продавцом в магазине, в супермаркете, на кассе. Потому что она, ну как она говорила, что она перестала вообще что-либо ощущать. У нее 4 года библейского образования в Лондоне, в семинарии. Но она говорит, ну я для себя решила так, что я не буду никого призывать стать христианином, потому что я не хочу, чтобы он стал такой, как я. Такой же выгоревший, опустошенный и не понимающий, зачем он живет. И вот в какой-то момент они поехали в другой город, это было, кстати, в Торонто. Вот. И она просто, приехав в эту церковь, в которой тогда началось пробуждение, такие какие-то удивительные сверхъестественные вещи, там она пережила Бога и полное исцеление. У нее была какая-то двусторонняя пневмония, которую никто не мог вылечить с постоянной температурой. И как только она туда зашла, в это собрание, она тут же исцелилась. И она стала видеть какие-то видения и откровения. И знаете, она пережила там такую вещь. Бог обратился к ней и сказал, говорит, ты должна понять. Ну, я говорю, слушай, Лена, ты должен, Ваня, понять, что без меня ты ничего не можешь. И вторая вещь, он ей сказал, а также без церкви ты ничего не можешь. Тебе нужна церковь, тебе нужны братья и сестры. И там так получилось, что у нее было очень тяжелое состояние, и ей буквально помогали, чтобы она могла, ну, ходить в уборную. И это делали какие-то сестры, которые буквально водили ее под руки. И вот она пережила там эти вещи, и она увидела видение, она увидела опять море детей, которые вокруг него, вокруг нее, и Господь ей сказал: «Я призвал тебя, я буду с тобой, и ты увидишь, что я с тобой». И после этого там стали происходить удивительные чудеса. Когда она вернулась, они вместе с мужем служат, и дети их там с ними. Множество людей там после этого воскресли из мертвых, там есть свидетельство этому. Удивительные чудеса исцеления, у людей появлялся слух, у людей появлялось зрение, они исцелялись от множества болезней. И вот она, пережив Бога особенным образом, она служила уже не так. Она служила как, она сама говорит, я маленькая женщина, которая делала что-то для Бога и вместе с Богом. И посмотрите, к чему это привело. Сегодняшняя статистика такова, что уже 10 тысяч христианских общин образовалось и в Мозамбике, и в других странах. И к чему я это все говорю? Все эти три темы наших братьев православных, католиков и евангельских верующих объединяет удивительная одна центральная нить. Она очень простая. Истинное благочестие, написано в Писании Якова, это заботиться о сиротах и вдовах, в их нуждах, и хранить себя неоскверненным от мира. Вот и все. Это простые вещи, как она сказала, говорит, ты можешь быть не призван к миллионам и тысячам, и десяткам тысяч, но ты точно призван хотя бы к одному человеку. И продолжая эту тему, я хочу сказать очень просто. Мы начинаем всегда с себя, потом мы видим наших близких, нашу жену, нашего мужа, наших родных, которые рядом с нами. И мы точно так же к ним призваны. И я верю, и одновременно с этим Бог дает нам наших братьев, сестер, которым мы можем чем-то помочь. И дальше Он призывает, и особенно в эти дни, когда канун Рождества, мы можем вчера с братом вместе молились, я думал, я выплакался, но не все вышло. Мы можем также, знаете, как вот что-то, то, что у нас есть, не нужно давать то, чего у нас нет. Сделайте то, что вы можете. И это очень простое действие. Я там сейчас покажу фотографии, это просто фотографии. И 15 числа, эта дата согласована с детским домом во Владимирской области, с особенными детьми, у которых очень разные диагнозы, все сложно. Но каждый из вас может поучаствовать, если он не может поехать, он может купить конфеты. Знаете, дети всегда любят конфеты. Вот несмотря ни на что, они всегда рады подаркам маленьким. И вот сестра, которая занимается этой поездкой и вообще этим служением, она попросила меня озвучить, чтобы кто может, он может купить, допустим, даже по счету 50 конфет или 25 конфет, хороших конфет только. И таким образом кто-то будет радоваться, когда эти конфеты попадут ему в руки. Также в этом служении, если вы заметили, да, я заметил, есть одна краеугольная вещь – это посвящение. Почему такие плоды у этих людей? Я так рад это слушать, потому что вот я когда посмотрел это свидетельство, я опять как бы воспрял, я понял, церковь живая, церковь делает то, что она должна делать. Она вдохновляет людей. И в Писании так сказано: «Неужели ты не спасешь обреченного на смерть?» Написано: «Спасай обреченного на смерть». Потому что все дети, к которым мы пойдем и будем служить, будем проводить с ними время, они, по сути, обречены на смерть. Потому что, когда они заканчивают свой период пребывания в детском доме, они попадают в дом инвалида, и, к сожалению, для многих это заканчивается очень быстро. Слава Богу, что сейчас многие семьи берут детей домой, берут патронаж или усыновляют. Хотя в нашей стране замечательные законы приняты, и мы можем брать, я сейчас себе говорю, братья и сестры, не вам, можем брать детей и заботиться о них с посвящением. Мы с моей супругой все время думаем об этом и размышляем об этом. И мы ездим по понедельникам, возим нашу дочку, у которой врачи поставили диагноз, с которым мы, конечно, мы не соглашаемся, мы молимся, доверяем нашему Господу, что мы увидим чудо. Мы ездим в Москву, такой есть центр, Downside Art называется, и туда привозят детей с синдромом Дауна. Вот. И туда приходят разные люди. В частности, там есть сестра одна, наша православная, которая взяла на попечение уже четверых таких детей. Четверых. При этом она живет в съемной квартире в Москве. И она постоянно счастлива. Вот я на нее смотрю, я еще ни разу не видел, чтобы она унывала. И это хороший пример для нас, мы с Олей смотрим на нее и думаем, боже, откуда у нее это все? Я думаю, у нее есть какие-то особенные отношения с Господом, как и говорили наши люди, которые свидетельствовали, свидетельства которых мы смотрели. Вот это наше решение сделать что-то маленькое для Господа, оно, я верю, даст хороший, добрый плод моей жизни прежде всего. Поверьте мне, я говорю прежде всего самому себе это. Потому что я как бы понимаю, что мне говорит Господь, что Он мне говорит, к чему Он меня призывает. Я просто делюсь с вами своими переживаниями о том, как я пытался подготовиться к этому свидетельству. И это не проповедь, это свидетельство жизни этих людей. И вдруг я понял, когда я смотрел это все, что прежде всего моя жизнь должна быть свидетельством. Тогда будет принесено много доброго, хорошего плода. И давайте посмотрим, как выглядит то, что мы сейчас делаем с Божьей помощью. Запустим. И так, нужно открыть мою замечательную папку. А, папка, да? Вот здесь? Сейчас, вот здесь. Хорошо. Так. Потерпите чуть-чуть, братья и сестры. Вот. Это мы. И вот. Вот это наши дети. Да. Вот наш брат. И вот дети, понимаете, они просто рады, когда к ним приехали люди, и они проводят с ними время. Видите, они не могут ходить, но они воспринимали это все как общение со своими близкими людьми. Они радовались, они начинали улыбаться. Вот они сидят, и там очень много разных диагнозов, им просто нужно время. Там на самом деле не нужно какие-то иметь сверхталанты, нужно просто посидеть рядом, погладить, провести время. Вот они. Вот так вот это все выглядит. В этом доме, там более 200 детей и 15 числа, 15 декабря есть возможность туда поехать. Я думаю, что у кого будет такая возможность, вы позвоните Евгению Иванову и его супруге. И он здесь сейчас, вот он сзади, он поднял руку. Вот. Подойдите к нему, попросите у него его телефон, если вы хотите. Если вы просто хотите. Если вы не можете поехать, может быть, вы как-то поучаствуете. Вот такое свидетельство, братья и сестры. Я думаю, что это часть жизни нашей церкви. Слава Богу. Часть жизни церкви, которая свидетельствует этому миру. Знаете, мир, он очень умный, очень как бы сказать. Вы сами знаете, какой он богатый, обеспеченный, продвинутый, успешный и так далее. Но то, что действительно людей касается, это когда милость явлена людям, которые, ну, не принесет никакой пользы, понимаете? А мы, получается, призваны кому-то, кто, может быть, никогда не принесет никакой пользы, но он просто улыбнется. И я верю, Господь много нам сказал, чего. Но помните притчу о том, что Он будет, придет и разделит народы. И одни народы Он поставит, и людей в одну сторону, которые, написано, посетили меня в темнице, накормили меня, одели меня, просто пообщались со мной, провели со мной время. А другие будут в стороне, потому что они не нашли для этого времени. Я так понимаю для себя, что слава Богу, что мы в церкви, что мы видим свидетельства жизни других людей. Знаете как, это жития святых на самом деле. Это современное житие святых. Святые – это, братья и сестры, мы с вами. Вот, житие – это жизнь. Поэтому какую-то маленькую часть своей жизни мы можем посвятить этому замечательному, замечательной возможности, чтобы подарить кому-то радость. Вот, что я хотел сегодня сказать. Давайте мы помолимся вместе. Отец Небесный, Господь, спасибо Тебе, Боже, за все тело Христово, за все церкви, за православных, католиков, евангельских верующих, за наших братьев и сестер. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты так благ и милостив к нам и учишь нас быть милосердными. Особенно в это время, Господи, когда мы вспоминаем о том, что Ты пришел в мир для того, чтобы мы могли, Господи, измениться и научиться любить друг друга. Во имя Отца и Сына и Святого Духа домолились. Аминь. Аминь. И что я еще хочу сказать? Это сестра, ее зовут Хайди Бейкер. Она будет на конференции в городе Красноярске. Если мне напомнят, примерно это весна, и это в апреле, да? Алексей Лунев, наш пастор, говорил о том, что будет эта конференция, и вот эта сестра, которая служила и служит, и продолжает служить людям, она там будет. И я подумал, я хочу ее увидеть. Хочется как-то, чтобы что-то, что у нее есть, оно пришло ко мне. Потому что что-то у нее есть, и это видно по плодам. Слава Богу, братья и сестры. Давайте мы сделаем одно важное дело, которое мы не сделали в самом начале, но я думаю, слава Богу, главное сделать. Оставь, пожалуйста, приветствие нашего пастора. Приветствую вас, дорогая церковь. Я нахожусь сейчас в городе Иркутске. В городе я родился, рос, где я покаялся, в церкви Слова Жизни. До этого был в Новосибирске, проповедовал о любви Божией, о любви Бога Отца. Я верю, это именно то, что Бог делает сейчас. Он возвращает нас к своей любви. Он открывается нам как добрый, любящий папа. И я верю, сегодня Бог коснется вас. Вы станете ближе к Нему. У вас будет встреча с Богом. И равно, как и здесь, в Иркутске. Люблю вас, дорогие. Благословляю. А завтра я буду дома уже, в Щелково. Люблю. Благословений. Хорошо. Сегодня у нас радостный день. И если я все делаю правильно, то сейчас у нас будет причастие, братья и сестры. Давайте мы подготовим наши сердца. Я могу попросить кого-то? Я сейчас вспомнил удивительную вещь. Первая церковь, она в этот день прямо радовалась. Она радовалась и улыбалась, потому что в день причастия мы соединяемся с Господом, и мы переживаем вот эту вечность, которую Он нам дает. И что мы с Ним и будем в вечности, понимаете? То есть мы здесь ненадолго, братья и сестры, можем сделать много хороших, добрых дел. Но самое главное, что мы с Господом в вечности. И вот это сразу приносит улыбку на наше лицо. И сейчас мы станем одним целым с Ним и со всем телом Христовым, которое сегодня, верю, причащается и становится.